Глава 14. О пользе печных труб. Было очевидно, что наши три друга, сами того не подозревая, движимые только рыцарскими побуждениями и отвагой, оказали услугу какой-то особе, которую кардинал удостаивал своим высоким покровительством. Но кто же была эта особа? Вот вопрос, который прежде всего задали себе три мушкетера. Затем, видя, что сколько бы они ни высказывали предположений, они по-прежнему теряются в догадках, Портос позвал хозяина и велел подать игральные кости. Портос и Арамис уселись за стол и стали играть. Атос в раздумье медленно расхаживал по комнате. Раздумывая и прогуливаясь, Атос ходил взад и вперед мимо трубы, наполовину разобранной печки. Другой конец этой трубы был выведен в комнату верхнего этажа. Проходя мимо, он каждый раз слышал чьи-то приглушенные голоса, которые, наконец, привлекли его внимание. Атос подошел ближе и разобрал несколько слов, которые показались ему настолько интересными, что он сделал знак своим товарищам замолчать, а сам замер на месте, согнувшись и приложив ухо к нижнему отверстию трубы. «Послушайте, миледи», — говорил кардинал, — «дело это важное. Садитесь сюда и давайте побеседуем». «Миледи», — прошептал Атос. «Я слушаю ваше высокопреосвященство с величайшим вниманием», — ответил женский голос, при звуке которого мушкетер вздрогнул. «Небольшое судно с английской командой, капитан которого мне предан, поджидает вас около устья Шаранте, у форта Ла-Пуант. Оно снимется с якоря завтра утром». «Так значит, мне нужно выехать туда сегодня вечером?» «Сию же минуту, то есть сразу после того, как вы получите мои указания. Два человека, которых вы увидите у дверей, когда выйдете отсюда, будут охранять вас в пути. Я выйду первым, вы подождете полчаса и затем выйдете тоже». «Хорошо, монсеньор. Но вернемся к тому поручению, которое вам угодно дать мне. Я хочу и впредь быть достойной доверия вашего высокопреосвященства, потому... благоволите ясно и точно изложить мне это поручение, чтобы я не совершила какой-нибудь оплошности». Между двумя собеседниками на минуту установилось глубокое молчание. Было очевидно, что кардинал заранее взвешивал свои выражения, а миледи старалась мысленно сосредоточиться, чтобы понять то, что он скажет, и запечатлеть все в памяти. Атос, воспользовавшись этой минутой, попросил своих товарищей запереть изнутри дверь. Знаком подозвал их и предложил им послушать вместе с ним. Оба мушкетера, любившие удобство, принесли по стулу для себя и стул для Атоса. Все трое уселись, сблизив головы и насторожив уши. «Вы поедете в Лондон», — продолжал кардинал. «В Лондоне вы навестите Бекингема». «Замечу вашему высокопреосвященству», — вставила миледи, «что после дела с алмазными подвесками, к которому герцог упорно считает меня причастной, его светлость питает ко мне недоверие». «На этот раз», — возразил кардинал, «речь идет вовсе не о том, чтобы вы снискали его доверие, а о том, чтобы вы открыто и честно явились к нему в качестве посредницы». «Открыто и честно», — повторила миледи с непередаваемым оттенком двуличия в голосе. «Да, открыто и честно», — подтвердил кардинал прежним тоном. «Все эти переговоры должны вестись в открытую». «Я в точности исполню указания вашего высокопреосвященства и с готовностью ожидаю их». «Вы явитесь к Бекингему от моего имени и скажете ему, что мне известны все его приготовления, но что они меня очень мало тревожат. Как только он отважится сделать первый шаг, Я погублю королеву. Поверит ли он, что ваше высокопреосвященство в состоянии осуществить свою угрозу? Да, ибо у меня есть доказательства. Надо, чтобы я могла представить ему эти доказательства, и он по достоинству оценил их. Конечно. Вы скажете ему, что я опубликую донесение Буаробера и маркиза де Ботрю о свидании герцога с королевой у супруги Конетабля в тот вечер, когда супруга Конетабля давала бал-маскарад. А чтобы у него не оставалось никаких сомнений, вы скажете ему, что он приехал туда в костюме великого могола, в котором собирался быть там кавалер де Гиз, и который он купил у де Гиза за 3000 пистолей. Хорошо, монсеньор. Мне известно до мельчайших подробностей, как он вошел и затем вышел ночью из дворца, куда он проник переодетый итальянцем-предсказателем. Вы скажете ему, чтобы он окончательно не сомневался в достоверности моих сведений, что в складках плаща у него было спрятано большое белое платье, усеянное черными слезками, черепами и костями крест-накрест. Так как в случае какой-либо неожиданности он хотел выдать себя за привидение белой дамы, которая, как всем известно, всегда появляется в Лувре перед каким-нибудь важным событием. Это все, монсеньор? Скажите ему, что я знаю также все подробности похождения в Амьене, что я велю изложить их в виде небольшого занимательного романа с планом сада и с портретами главных действующих лиц этой ночной сцены. Я скажу ему это. Передайте ему еще, что Монтегю в моих руках, что Монтегю в Бастилии, и хотя у него не перехватили, правда, никакого письма, но пытка может вынудить его сказать то, что он знает. И даже то, чего не знает. Превосходно. И, наконец, прибавьте, что его светлость, спеша уехать с острова Ре, забыл в своей квартире некое письмо госпожи де Шеврез, которое сильно порочит королеву, ибо оно не только доказывает, что ее величество может любить врагов короля, но и что она состоит в заговоре с врагами Франции. Вы хорошо запомнили все, что я вам сказал, не так ли? Судите сами, ваше высокопреосвященство. Бал у супруги Конетабля, ночь в Лувре, вечер в Амьене, арест Монтегю, письмо госпожи де Шеврез. Верно, совершенно верно. У вас прекрасная память, миледи. Но если, несмотря на все эти доводы... Возразила так, кому относился лестный комплимент кардинала. Герцог не уступит и будет по-прежнему угрожать Франции. Герцог влюблен как безумец, или вернее, как глупец, с глубокой горечью ответил Ришелье. Подобно паладинам старого времени, он затеял эту войну только для того, чтобы заслужить благосклонный взгляд своей дамы. Если он узнает, что война будет стоить чести, а, быть может, и свободы владычицы его помыслов, как он выражается, ручаюсь вам, он призадумается, прежде чем вести дальше эту войну. Но что если... Продолжала миледи с настойчивостью, доказывавшей, что она хотела до конца выяснить возлагаемое на нее поручение. Если он все-таки будет упорствовать... Если он будет упорствовать, повторил кардинал... Нет, это маловероятно. Это возможно. Если он будет упорствовать, его высокопреосвященство сделал паузу, потом снова заговорил.